Следователь наглядно подтвердил, что желает лису добра. И тот это оценил. «Спасибо, Карен Георгиевич. Группа захвата была предана мне в оперативное подчинение, и я ею командовал. Характер наших действий определялся опасностью для жизни гражданина Хондачева». «Да в том-то и дело, что никаких оснований для боевой атаки не имелось», — развел руками Апресян. «У нас имеется запись разговора с банкиром. Есть результаты экспертизы лекарства, которые ему якобы собирались ввести. Это обычный витамин. Собраны показания всех участников событий. Так вот, никакой угрозы жизни не было. И шантажа, соответственно, тоже. Достаточно внимательно прочитать распечатку переговоров, и любой суд признает, что штурм со столь тяжкими последствиями совершенно безосновательный. Да, подстава грамотная», — скучным голосом прервал его лис. «А спрашивается, зачем же я туда полез?» Он очень внимательно смотрел в черные блестящие глаза следователя, и тот запнулся, внезапно представив, как ушлый мент вот так же сидел когда-то напротив Горского. Слушал, кивал, сохраняя непроницаемое выражение лица, скупо отвечал на вопросы. Не кстати вспомнилась и еще одна легенда, как смотрящий за Тиходонском вор Черномор неуважительно отнесся к пришедшему по делу лису, а через несколько дней его изобличили в предательстве, и он застрелился. Говорят, что этот дьявол знает все и обо всех. Наверное, и о нем тоже. Вон как смотрит. Может, что-то и раскопал. Все ведь не святые. Карен Георгиевич почувствовал, как от напряжения потеют ладони. Он нервно переложил с места на место карандаш. Локтем сдвинул протокол и тут же поправил. «Филипп Михайлович, я вас прекрасно понимаю и вам верю. Но мы говорим не о понимании и вере, не о догадках и симпатиях. Мы говорим о фактах, подтвержденных надлежаще собранными доказательствами. А они таковы, как я сказал, увы. Что бы вы делали на моем месте?» Лицо лиса, до этого не выражавшее никаких эмоций, слегка оживилось. «Я бы нашел людей, которых эти долбанные защитники прессовали до Хондачева. Могу подсказать вам фамилии, хотите? И тогда выстроится линия продолжаемого шантажа, и оценки наших действий станут совсем другими. Я, конечно, с удовольствием запишу все фамилии, но они ведь не обращались с заявлениями, а значит, вряд ли подтвердят угрозы и насилие». «Смотря как спрашивать», — пожал плечами лис. «Одно дело спросить и записать ответ. Так, так, хорошо. Так, не так, опять хорошо. Это бесстрастная регистрация, а не следствие. Тут обычный писарь справится. А следователь должен с душой спрашивать, заинтересованно, чтобы подследственный видел, он своей ложью не абстрактное государство вокруг пальца обвести хочет, а вот этого конкретного человека унижает. Тогда разговор совсем по-другому идет». «Но пристрастность следователя противоречит процессуальным принципам», — возразил Апресян. «Следователь, конечно, и должен быть беспристрастным». Лис усмехнулся уже в открытую. «Вот и результаты этих принципов». Он показал в окно, за которым по магистральному проспекту катились в одну и в другую сторону автомобили и двигались плотные потоки прохожих. Следователь машинально повернул голову, но никаких катаклизмов не увидел. Хотя знал, что суточная сводка происшествий будет ими насыщена в полной мере. Вдруг вспомнилась еще одна история о банде отморозков, терроризировавших Тиходонск несколько лет назад. Они плевали и на государственные, и на криминальные законы, убивали авторитетов с такой же легкостью, как и милиционеров. А потом внезапно пропали. Точнее, неизвестные порезали их на куски. По официальной версии, воры отомстили за своих товарищей, а по слухам, с ними разделался лис. Да-да-да-да, сердцем я понимаю, что некоторые аспекты этого дела вызывают сомнения. Скажу честно, если бы потерпевшие не настаивали, я бы с удовольствием прекратил это надуманное дело. Но сейчас такое время, сами понимаете. За москвичами стоят очень влиятельные силы, и они не хотят идти на мировую. И знаете, Филипп Михайлович, Апресиан доверительно понизил голос. «Мне кажется, на вашем примере они хотят отучить всех совать нос в их дела. Вот такие воспитатели!» Следователь внимательно смотрел в глаза лису. «И если бы вы с ними договорились, ну, убедили бы их отказаться от своих претензий. Поверьте, их нажим — единственный двигатель вот этого дела». Апресиан приподнял увесистую папку и шлепнул ею о полированную поверхность стола. Намек был очень прозрачным, следователь в очередной раз продемонстрировал объективность и лояльность. Лис нейтрально улыбнулся. «Что ж, благодарю за разъяснение. Конечно, договариваться с преступниками я не привык, но время сейчас действительно... Хотя все зависит не от времени, а от людей». Апресиан поспешно дописал протокол. Лис очень внимательно прочел и расписался. «Я так понимаю, сегодня вы обвинения предъявлять не будете?» «Нет», — закрутил головой следователь, — «не в моих правилах проявлять поспешность. Есть обстоятельства, требующие дополнительного изучения». «Очень хорошо». Лис встал. «Я могу идти?» «Да, само собой, Филипп Михайлович». Они попрощались за руку, как хорошие друзья. Телефон прозвонил мелодией близких связей. На связь вышел Кустин, заместитель начальника городской налоговой инспекции. «Ничего не вышло, Филипп», — отрывисто сказал он. «Мы только начали проверять документацию, как позвонили из Москвы, из министерства, и нас отозвали. Попробуй подключить огнеборцев. Хотя, думаю, будет то же самое. Эти ребята хорошо обставились». «Спасибо, Женя», — поблагодарил Лис и отключился. С пожарников он начал. Комиссия из пожарного надзора нагрянула в офис общества по защите малого и среднего бизнеса первой. Для начала придирчивым борцам с огнем предложили деньги, но те отказались, сразу обратив внимание на пластиковую отделку, выделяющую при возгорании ядовитый дым, отсутствие аварийного выхода и препятствующие эвакуации решетки на окнах. Это было только начало, но продолжение не последовало. Поступила команда прекратить проверку и вернуться на исходные рубежи. Да. Потом в качестве тяжелой артиллерии общество накрыл АБЭП, но результат оказался тот же самый. Солдаты правопорядка стройными рядами промаршировали в свои казармы. И вот теперь звонок Жени Кустина. Лис обескураженно почесал затылок. Всем известно, что современные проверки хуже, чем средневековый мор, чума, холера или оспа. Без всякого уголовного дела, без судебных санкций и прокурорских разрешений, бесконечные проверяющие могут парализовать работу любого учреждения. Вывести компьютеры, изъять документы, опечатать склады и кассы, вынести запретительные предписания. От подобного наката может рухнуть любой бизнес, потому что на устранение нарушений уходят целые месяцы, за которые ситуация на рынке меняется, поставщики переключаются на новые каналы, контрагенты находят других партнеров. Но против защитников бизнеса ни силовой наскок СОБРа, ни проверенные рычаги проверок не сработали. Что ж, остается юридическая казуистика. И подполковник Коренев пригласил к себе Виктора Фомича Чекулдаева, имеющего славу первейшего тиходонского крючкотвора, разрушителя уголовных дел и разводящего в сложных конфликтных ситуациях. Лис подгонял ему клиентов, улаживал конфликты, неизбежно возникающие с босиками, а потому пользовался непререкаемым авторитетом. Точно в назначенное время массивная фигура адвоката показалась в дверном проеме. «Здравствуйте, Филипп Михайлович. Как здоровье? Чем могу быть полезен?» Он излучал образцово-показательное участие. «Можете, можете, Виктор Фомич», — кивнул Лис. «На этот раз лично мне». Он подробно изложил историю с обществом по защите малого и среднего бизнеса. Чекулдаев внимательно слушал, черкая золотым карандашиком в толстом блокноте с блестящим кожаным переплетом. Потом немного помолчал. «Это оценочный вопрос», — наконец произнес он. «Можно посчитать, что штурм произведен в результате извинительной ошибки. А можно предъявить превышение должностных полномочий. Вы хотите, чтобы я принял на себя вашу защиту?» «Нет. Я хочу мирно уладить вопрос с заявителями. Вы можете провести с ними переговоры? Что они хотят?» Черт с ними, я пойду на компромисс. Раз такое время...» Чекулдаев сунул блокнот в портфель и солидно кивнул. «Разумеется, я проведу переговоры. Думаю, все упрется в деньги. Или, скорее, в услуги». «Смотря в какие услуги», — мрачно сказал Лис. «В шестерке к ним я идти не собираюсь». «Дайте мне 2-3 дня», — попросил адвокат. «Я попробую накопать на них какие-нибудь юридические нарушения, может, гражданские дела, может, трудовые споры. Тогда и разговор будет плодотворней». Он знал, что говорит. Вести переговоры Виктор Фомич мог сутками. У него в арсенале находилась масса убедительных доводов, и, как правило, он добивался успеха. Но не в этот раз. Уже вечером он позвонил и печально сообщил: «Все напрасно, Филипп Михайлович, они не собираются ничего обсуждать. Мне дословно сказали: пусть ваш Коренев сушит сухари, раз не мог понять, что мы ему не по зубам». «Спасибо, Виктор Фомич, я в долгу не останусь». Подполковник Коренев повесил трубку, долго смотрел в стену перед собой и, наконец, задумчиво произнес: «Посмотрим, кто кому по зубам, а кто нет». Успех любого бизнеса зависит от его организации и антуража. Ну и, конечно, от того, насколько он необходим другим людям. Какое условие ставить на первое место, а какое на второе – это вопрос субъективной оценки. Хозяева общества по защите малого и среднего бизнеса объясняли свою неожиданную востребованность обоими обстоятельствами. И им можно было верить. Офис занимал 2 этажа, общим метражом добрых 300 метров, что ненавязчиво свидетельствовало о солидности организации. Интерьер демонстрировал изысканный вкус дизайнеров и безграничную щедрость хозяев. Утопленные потолочные светильники бросали приглушенные блики на первоклассную кожу элегантных диванов и кресел приятного бежевого цвета. Мягкое скругление углов, арочные двери, дорогие стеновые панели придавали помещению обволакивающий уют. Лестницу, ведущую к кабинетам руководителей, устилал толстый ковролин теплого желтоватого оттенка. Последствия недавней атаки СОБРа были полностью ликвидированы, тем более что ущерб от нее пострадавшая сторона немилосердно завысила. Теперь персонал вновь доброжелательно улыбался, демонстрировал безукоризненную вежливость, отменную выучку и строгие деловые костюмы. Широкоплечие секьюрити у дверей с крохотными наушниками и шариками микрофонов в уголках ртов завершали впечатление. У такого общества просто хотелось просить защиты. В обстановке комфорта и покоя прямо-таки витало ощущение безопасности, которой так не хватало в последнее время бизнесменам Тиходонска. И они хлынули сюда, как рыбы на нерест. Ежедневно на асфальтовом пятачке парковались дорогие автомобили. Из них выходили респектабельные, хорошо одетые джентльмены, осмотревшись, исчезали в недрах общества защитников. А через некоторое время выходили с задумчивым и озабоченным видом. Очередной визитер подъехал ближе к вечеру. На стоянку зарулил просторный и комфортабельный Lexus LS460 серебристого цвета. Его пассажир неторопливо зашагал к особо укрепленной бронированной двери и стал под телекамеры. Эти дополнительные меры безопасности говорили о том, что защитники бизнесменов умеют извлекать уроки из происходящих событий. Установленная внутри рамка металлодетектора говорила о том же: теперь хрен пронесешь на себе микрофон, передатчик или еще какую-нибудь гадость. Охранники, оценивающие, рассматривали посетителя на цветном экране новейшего монитора. В его облике не было ничего особо примечательного. Очки, претендующие на интеллигентность, бородка, костюм, светлая сорочка, галстук, итальянские туфли. Все в одном стиле, вполне современного покроя. Не последняя коллекция, но достаточно дорого и брендово. Обычный тиходонский бизнесмен, сделали вывод охранники, слегка лоховатый. Последнему умозаключению способствовали достаточно редкая в наше время бородка и дурацкие очки. Причем именно на такой эффект эти аксессуары и были рассчитаны. Попавшись на крючок тонкого расчета, охранники допустили первую ошибку. Камера наружного наблюдения совершила небольшой поворот. Ничего подозрительного в сфере обзора, естественно, не было. Да и быть не могло. Два раза бомба в одно место не попадает. Тем более после того, как наглым ментам дали ответку по полной программе. Теперь все хвост прижмут, даже близко к дверям подойти побоятся. Это заблуждение являлось второй ошибкой. Прогудел электрозамок, тяжелая невыбиваемая дверь распахнулась. За ней высились два широкоплечих великана. Один их вид должен был подавлять потенциального противника. И на лоховатого бизнесмена они произвели сильное впечатление. Во всяком случае, они сами подумали именно так. И в третий раз ошиблись.